Я так думаю, и мой отец тоже. И вот раз гринго и испанцы так уж созданы, что богатство для них самое главное, мы проведем вас к сокровищам племени майя, мой отец и я. Ведь мой отец знает дорогу. Идти в горы надо из Сан-Антонио, а не из Хучитана. «Твой отец действительно знает, где находится сокровище, точно знает?» — спросил Генри и тихонько шепнул Фрэнсису, что это самое сокровище и заставило его бросить поиски клада Моргана на тельце и перекочевать на материк. Пион покачал головой. «Мой отец никогда там не был. Зачем ему это? Ему не нужны богатства». «Отец, покажи-ка, что написано на нашем древнем языке, на котором один только ты из всех живых майя умеешь читать». Старик извлек из своей набедренной повязки грязный, потрепанный парусиновый мешочек. Из него он вытащил нечто похожее на спутанный клубок бечевок, сплошь в узлах. Но это были не настоящие бечевки, а какие-то косички из древесной коры, столь ветхие, что, казалось, они вот-вот рассыплются от одного прикосновения. И в самом деле, когда старик дотронулся до них, из-под пальцев его посыпалась труха. Бормоча себе под нос молитвы на древнем языке майя, индеец поднял вверх клубок и благоговейно поклонился ему, прежде чем начать его распутывать. «Письмо узелками», — так писали майя в древности, «но теперь никто их языка не знает», — тихо произнес Генри. «Этому можно верить, если только старик не разучился читать». Клубок был вручен Фрэнсису, и все с любопытством склонились над ним. Он был похож на кисть, неумело связанную из множества бечевок, сплошь покрытых большими и маленькими узелками. Бечевки тоже были не одинаковые. Одни потолще, другие потоньше, одни длинные, другие короткие. Старик пробежал по ним пальцами, бормоча себе под нос что-то непонятное. «Он читает!» — торжествующе воскликнул пион. «Узлы — это наш древний язык, и он читает по ним, как по книге». Фрэнсис и Леонсия, склонившись пониже, чтобы лучше видеть, случайно коснулись друг друга волосами, оба вздрогнули и поспешно отодвинулись. Но взгляды их при этом встретились, и снова искра пробежала между ними. Генри, всецело увлеченный тем, что рассказывал индеец, ничего не заметил, он смотрел лишь на таинственный клубок. «Что ты скажешь, Фрэнсис?» — шепотом спросил он. «Это же колоссально, колоссально!» «Меня уже ждут в Нью-Йорке», — Фрэнсис явно колебался. «Нет, не какие-то люди или развлечения, а дела», — поспешно добавил он, почувствовав молчаливый упрек и огорчение Леонсии. «Не забудьте, что я связан с Темпико Петролиум и биржевым рынком. Мне даже страшно подумать, сколько миллионов у меня в это вложено». «Фу ты, черт рогатый!» — воскликнул Генри. «Да ведь если сокровище майя даже в 10 раз меньше того, что о нем рассказывают, все равно доля каждого из нас, твоя, моя и Энрико, будет побольше, чем все твое теперешнее богатство». Фрэнсис все еще колебался. Энрико стал пространно уверять его, что сокровище майя действительно существует, а Леонсия, улучив минуту, шепнула ему на ухо: «Неужели вам так скоро надоело искать сокровище?» Фрэнсис испытующе посмотрел на нее, перевел взгляд на красовавшийся у нее на пальце подарок жениха и тихо ответил: «Разве я могу оставаться здесь, если я люблю вас, а вы любите Генри?» Он впервые открыто признался ей в любви, и Леонсия почувствовала, что в душе ее вспыхнула радость, тотчас сменившаяся, однако, стыдом. Как же может она считать себя добродетельной, если оказывается способна любить одновременно двоих? Она взглянула на Генри, словно желая это проверить.